Я вот всегда рассказываю о Северной Руси, о своей родине. Это было все давно, в дни моей юности, молодости. Но вот когда по силам моим живописую поморов, двинян, архангелогородцев, они для меня оживают. А московским слушателям, конечно, трудно, потому что это все было... Действовали вот люди, герои моих рассказов, такого особого быта и северной такой особливой природы. И всегда бывает мне не по силам показать душу-то севера и природу, и быт, и все. И только, конечно, вот приблизительно я рисую вот эти портреты и этих людей. Мне это, конечно, проще. Я начну рассказывать о том или другом человеке, который был свидетелем моей юности, я его вижу. Вот расскажу такого приятеля моего отца, Егора Васильевича, кормщика. Но это было свою жизнь. У него так уже получалось все складно. Десятилетия, и все он умел так уложить в рассказ. Начинал он высокоторжественно. Рассказывал он, конечно, такой аудитории приятельской. Начинал торжественно. Егор увеселялся морем. Пусть чай эти слова впоследствии времени будут мне у гробового входа красою вечную сиять. А теперь еще разговор пойдет о свадьбе, о том, как этот Егор свою жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал и приданно дал. Люди меня судят и редят. Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут примеры снимать. Не будете примеры снимать, ежели рассмотрите, какими пилами сердца те у нас перетирались. Рожденье мое — Онежской бережок Белого моря. Ну, как во сне помню, цобутую избу, маткины песни, а что наяву, так это неоглядный простор родимого моря, свист ветра в снастях, волны рядами-грядами. Вот как из мужчин-то каждый из вас ночью, скажем, во свою комнату зайдет, уж в путьмах знает, которая половица скрипит, не наступит, чтобы не заскрипела, да жена, чтобы не разбудилась, не заругалась. Так я бы по своем-то море в любую губицу слепым ходом в тумане зайду, ни об отмель какую не задену. Команда-то корабельная, товарищи-то мои, и шутят. У нас кормщик с кораблем-то тебе в рот зайдет, да и поворотится. Вот это... Дружина корабельная, 17 нас человек, и были мне семья желанная, любимая. Жил я с моими товарищами однодумно, односоветно, единомысленно. Зимовал я в Гамбике, в Белом море. Зимой я прилежал к кораблестроению, ползимы строил на зимнем, на восточном берегу Белого моря. Конец зимы на Онежском. Имея одаренность механики, я усовершал применение парового двигателя к парусным судам. Изобретательные мои чертежи посылал в Архангельск, в управление порта, ответов не получал. Имея дарование к поэзии, две зимы потратил, изобразил свою биографию в звучных куплетах, где сюжеты Жюль Верна изложил высоким штилем Державина, каковые сочинения имелись у нас на корабле. Любил я ребятишек. На Зимнем берегу был приятель маленькой Колька Зимной, фамилия такая ему была. Он меня обожал за готование, за чертежи, за кисти, краски. Где этот Колька меня увидит, сейчас такую миловидную рожицу скроит, ручонки вот это сделает, скажет: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!» На Онецком берегу была приятельница, маленькая Варенька, дочка смотрителя маяка. Я про Кольку-то Зимного Вареньке рассказывал. Варенька ему своими маленькими ручонками платочек вышила, накумекала. Этот платочек я Кольке свез на другой берег. Колька ей послал подарком трумпетку, такую свирельку рябиновую, и сам вырезал. Вот эта маленькая Варенька любила меня за сказки. Впоследствии времени она сама рассказала мне сказку моей жизни. Так вот жизнь-то моя и катилась. Уж 50 годов мне стукнуло. Уж на голову, в бороду пала честная седина. И от этой жизни, доброчестной, светлой, поискал я счастья сомнительного. Получаю казенное письмо из Архангельска, предлагают явиться в контору портовую. Дружина, обеспокоились, не езди, Коржик, не плавай, зачалят там тебя. Я говорю, государи, надобно сплавать, может, любознательность какая. Ну ладно, Коржик, говорят, даем тебе сроку 10 дней. 10 дней можно и в город сплавать, и на корабль воротиться. Простился я с дорогими моими на 10 дней и не видался с ема 10 лет. В Архангельском городе ждал меня сюрприз. Оказалось, начальником портовой конторы положен был некто мой старинный знакомец. Он меня встречает, стол поддергает и своих рук чаем почет. Егор Васильевич, приступив к должности, сыскал я твои изобретательные чертежи. Применение парового двигателя к парусным судам нас весьма интересует. Подписывай договоренность. Кладем тебя в мастерские мастером. У них мастерские были при верфях. Рабочая молодежь обучалась. У меня в головы-то 7 до 8 колотит. Не знаю, бывает, задом наперед подписался. Далее иду по городу, люди на меня оглядываются, без шапки иду. Шапку в конторе на стуле забыл. Вот я старший мастер в судоремонтной мастерской. Ремесленная молодежь, они оценили мой пыл, мой жар. Я молодежи и дышал, и внушал, и говорил, что мастерство наше есть художество. Вот и полетели дни-то, как птички, потом как гуси щипанные. И месяц, и год прошел, и 2 года я тут мастером положен. Днем-то ладно, ночью-то мне не спится, подушка под головой вертится. Товарищи те мои, от которых я укрался, от которых крадом ушел, у меня на уме-то ведь и на сердце-то, что они-то обо мне думают? Не простился, не благословился, провалился куда-то, как в канской мох. И нету мне спокоя. И 3 года я как неприкаянный, ребята совестно, что темный-то вид у меня. А начальник конторы так аттестовал меня, говорит: я ведь, Егор Васильевич, у вас под дверями частенько стою, слушаю. Дивно мне. Ты им про эти ваши ветры поморские, шалоники, обидники, полуношники сказывают, у их паруса, у ребята в ушах, в глазах, снасти свистят. Уже, Егор Васильевич, ты всех морскую службу переманишь. Но я не ошибся, Егор, что тебя пригласил, не ошибся. Он-то не ошибся, а я-то как не у шубы рукав, будто меня обокрали. Нет, будто я кого-то обокрал. Вот ладно, хорошо. Значит, это пойдет 5-й год, я мастером, а бегаю не то что встречи и со своей-то семьей-то, корабельными-то друзьями-то, а слухов-то о них страшусь.